множество святых в венцах, зажатых в могучей руке на вершине небесного свода. И к этой руке со всех концов стремятся сонмы праведников, созываемые трубой ангелов, трубящих кверху и к низу. Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества. Собор всей твари, как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное, такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая в древней нашей архитектуре и в живописи. Она была вполне сознательно и замечательно глубоко выражена самим святым Сергием Радонежским. По выражению его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, поставил храм Троицы как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира. Святой Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и его учеников: «Да будет едино, якоже и мы». Его идеалом было преображение Вселенной по образу и подобию Святой Троицы, то есть внутреннее объединение всех существ в Боге. Тем же идеалом вдохновлялось все древнерусское благочестие. Им же жила и наша иконопись. Преодоление ненавистного разделения мира, преображение Вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как объединены в едином божеском существе три лица Святой Троицы, такова та основная тема, который в древнерусской религиозной живописи все подчиняется. Чтобы понять своеобразный язык ее символических изображений, необходимо сказать несколько слов о том главном препятствии, которое доселе затрудняло для нас его понимание. Нет ни малейшего сомнения в том, что эта иконопись выражает собою глубочайшее, то есть в древнерусской культуре. Более того, мы имеем в ней одно из величайших мировых сокровищ религиозного искусства. И однако, до самого последнего времени икона была совершенно непонятной русскому образованному человеку. Он равнодушно проходил мимо нее, не удостаивая ее даже мимолетного внимания. Он просто-напросто не отличал иконы от густо покрывавшей ее копоти старины. Только в самые последние годы у нас открылись глаза на необычайную красоту и яркость красок, скрывавшихся под этой копотью. Только теперь, благодаря изумительным успехам современной техники очистки, мы увидели эти краски отдаленных веков, и миф о темной иконе разлетелся окончательно. Оказывается, что лики святых в наших древних храмах потемнели единственно потому, что они стали нам чуждыми. Копоть на них нарастала частью вследствие нашего невнимания и равнодушия к сохранению святыни, частью вследствие нашего неумения хранить эти памятники старины. С этим нашим незнанием красок древней иконописи до сих пор связывалось и полнейшее непонимание ее духа.